Рис вошла на кухню. Волосы у нее были мокрыми, а от кожи пахло мылом. Она изо всех сил попыталась скрыть тот факт, что плакала там, наверху, и от этого у Броуди еще сильнее защемило сердце. — Броуди, мне так... — Ешь суп, — оборвал он ее. — Не самая изысканная еда, но прожить можно. — Ты приготовил суп? — По рецепту моей матери. Открыть банку, вылить содержимое в чашку, а чашку поставить в микроволновку. Звучит обнадеживающе. Броуди, мне так жаль и так стыдно за себя. Надеюсь, это не помешает тебе поесть. Рис закрыла лицо руками. Губы ее задрожали. Хватит. Несмотря на напускную резкость, в голосе его послышались просительные нотки. Ты знаешь, жалобы, истерики — это не для меня. Будешь суп? — Да. Она опустила руки. — Да я буду суп. А ты уже ел? Перекусил сэндвичем, пока ты валялась наверху в пьяной отключке. У нее вырвался не то смешок, не то рыдание. То, что я тебе говорила, на самом деле я так не думаю. — Закрой рот и ешь. — Пожалуйста, дай мне сказать. Пожав плечами, он поставил на стол чашку с супом, а рядом, к величайшему удивлению Рис, тарелку с тостами. — Ты и правда бываешь грубоват, но мне это только на пользу. И ты не эгоист. По крайней мере, мне ты не кажешься таким. И я совсем не хочу, чтобы ты отправлялся ко всем чертям. — Ну, последнее от тебя явно не зависит. — Я много чего наговорила, пока была пьяная. Если хочешь, я могу уйти. — Захоти я выставить тебя вон, давно бы уже это сделал. И уж, конечно, я не стал бы готовить тебе суп, рецепт которого унаследовал от своей матери. Рис порывисто обняла его и прижалась головой к его груди. — Я полностью расклеилась. — Вздор! Неожиданно для себя он наклонился и поцеловал ее в макушку. — Ты была пьяна в стельку, вот и несла всякую чушь. — Наговорила я много, причем не только пьяная. Любопытно послушать. Он подвел ее к столу, затем, налив себе кофе, уселся напротив. Рис начала есть суп, попутно рассказывая о случившемся. Я умудрилась наговорить гадости практически всем. К счастью, народу в этом городке не так уж много, поэтому и обиженных можно пересчитать по пальцам. Однако мой язык оставил меня без работы. Не исключено, что и без квартиры. Полагаю, я осталась бы и без любовника, не будь он таким толстокожим. А ты хочешь все это вернуть? Работу, квартиру. Не знаю. Отломив краешек хлеба, она раскрошила его на тарелке. Я могу отнестись ко всему, как к знаку. На это я большая мастерица. И уехать из города. Куда? Да, это вопрос. В принципе, я могла бы пасть ниц перед Джоанни и поклясться самой страшной клятвой, что никогда в жизни не упомяну о свежей зелени. А еще ты можешь прийти завтра утром на работу, зажечь плиту и заняться привычными обязанностями. Она взглянула на него в некотором замешательстве. — Полагаешь? — Я думаю, это не первая перебранка на кухне у Джоани. — Но чего ты хочешь, Рис? Перемотать все назад. Но раз уж это невозможно, то разобраться с последствиями. На этот раз, отломив кусочек хлеба, она сунула его в рот. Я поговорю завтра с Джоанни, посмотрю, что там можно сделать. Но суть-то не в этом. Что ты предпочитаешь, уехать или остаться? Рис подошла к раковине, чтобы ополоснуть чашку. Мне нравится все то, что я вижу, когда гуляю по городу. Мне нравится, что люди машут мне рукой, когда проезжают мимо на машинах или останавливаются поговорить со мной. Нравится слушать смех Линды Гейл и мурлыканье Питта над тарелками. Повернувшись, она прислонилась к раковине. Воздух здесь такой свежий. Да и равнины вот-вот зацветут, но есть и другие места, где можно увидеть много красивого и где живут веселые, дружелюбные люди. Проблема в том, что они далеко. И проблема в том, что тебя там нет. Поэтому я хочу остаться. Броуди подошел к Крис и с нежностью, которую она от него не ожидала, провел рукой по волосам. И я этого хочу. Хочу, чтобы ты осталась. Почувствовав прикосновение его губ, она обвела его руками за шею. Если ты не против, я бы хотела убедиться в этом на деле. Но это если ты не против. Тебе ведь так сегодня досталось. Не размыкая объятий, они вышли из комнаты. — Сделай мне приятное, — шепнула она. — К этому все и идет. — Я не о том. Она нежно поцеловала его в шею. — Скажи мне это еще раз. Скажи, что тебе хочется, чтобы я осталась. Женщины любят, чтобы мужчины присмыкались перед ними. Вздохнул Броуди и снова коснулся ее губ. Я хочу, чтобы ты осталась. Это и в самом деле лучше, чем стихи, решила Рис. Теперь они стояли совсем рядом с кушеткой. Огонь в очаге почти погас, оставив после себя лишь красные мерцающие угольки. Жара от них не было, только тепло. То же тепло перетекало к Крис от Броуди. Она купалась в этом ощущении, с нежностью поглаживая руки и волосы возлюбленного. Эти прикосновения несли ей радость и покой. И еще большую радость она испытывала при мысли о том, что нужна ему, что он не хочет, чтобы она уезжала. Любовь накрыла ее с головой. Броуди тоже хотелось большего, чем банального секса. Он хотел утешить Рис, смягчить ее тревоги, а потом вознести ее над всеми переживаниями. Никому еще не удавалось пробудить в нем такие теплые чувства, выманить их наружу. Теперь он мог предложить свою нежность Рис. И каждый вздох наслаждения, которым она отзывалась на его ласки, лишь усиливал его собственное удовольствие. Он начал раздевать Рис, все так же бережно прикасаясь к ее коже, запах его мыла. Он снова ощутил его, и это пробудило в нем приступ собственничества. Она тоже была его. Пальцы Рис перебирали его волосы, скользили по его лицу. Она была очарована тем, что его сильное тело может быть таким нежным, а прикосновения его больших рук такими заботливыми и терпеливыми. Ее губы вновь и вновь прикасались к его губам, и эти поцелуи кружили ей голову. С первым порывом страсти пульс ее участился, кровь побежала быстрее. Словно бы почувствовав это, он приподнял ее. Вновь соскользнув в расслабленность, Рис тихонько застонала, как если бы соприкоснулась с чем-то невыразимо сладостным. Ее темные мечтательные глаза, не отрываясь, смотрели на него. И Броуди не устоял перед тайной магией этого взгляда. Нахлынувшие чувства были так сильны, что он уже не в состоянии был контролировать их. А потом они лежали рядом, а ночь отсчитывала минуту за минутой, и угольки в очаге гасли один за другим. Почувствовав, что Рис начинает засыпать, Броуди стащил покрывало со спинки дивана и укрыл ее, как одеялом. Она что-то пробормотала и тут же уснула. Он тоже закрыл глаза и легонько улыбнулся. Надо же! Она напрочь забыла про замки. Уснула с открытой дверью без всякого страха.